Оклик шефа вернул меня к действительности, выводя из состояния зачарованного ступора, вызванного созерцанием гнома, каски, стразов и отбойника. «А?» — вскинулась я. «Кто? Где? О-о-о!» Не заметить нашу главную фигурантку действительно было невозможно. Горделиво, словно небожительница, сошедшая к убогим смертным, рассекала она зал, оставляя за собой отдавленные высоченными шпильками ноги и отвисшие челюсти, щедро одаривая присутствующих фирменной ехидной улыбочкой. Посетители клуба, совершенно позабыв про гнома на сцене, буквально пожирали Мэйну глазами, и я пока еще не понимала, почему. Что ж, сомнений нет. Именно эта рыжеволосая дива осчастливила в свое время визитом наше шовинистическое семейство. Она самая и даже не изменилась почти. Вот только на смену кожаной униформе рядовой сьючки пришел иной наряд. Будучи предупрежденной, я специально не смотрела ей в лицо, мало ли что. А потому взор мой устремился на Мэйнино платье. А будучи все-таки женщиной, вынуждена признать, зрелище и верно было потрясающим. Такого я еще не видела. Я даже не поняла сначала, одета она или же раздета. Нет, наряд полностью закрывал весь Мэйнин фасад, начиная от воротника стойки и заканчивая разлетающейся широкими складками от бедра длинной юбкой. Но много ли может закрыть облегающий черный гипюр? Где ты, скромная кожаная бельишка, начинающая с ючки? Отзовись, боевой черный лифчик. Нет ответа. И лифчика на ней тоже не было, ни боевого, ни кожаного. «Закрой рот и притуши сигарету», — шепнул мне шеф. «Ага», — я поспешила последовать его совету. Действительно, тлеющая на краю пепельницы забытая сигарета могла привлечь к нам излишнее и ненужное внимание. Чтобы замять оплошность, я схватила бокал и быстро глотнула Линдарского. Сидорова как раз проходила мимо. На мгновение я отвлеклась, а когда вновь посмотрела на нее, то видела только ее спину. А спустя ужасающе долгое мгновение я уже не в состоянии была видеть что-либо еще, ибо закрытое спереди платье Мэйны сзади начиналось гораздо ниже спины, открывая для всеобщего обозрения верхнюю часть упругого филея сьючки. А там, на левом полужопе индульгенции, красовалась магически наведенная татуировка. Черно-золотой грифон на алом поле. Наш фамильный герб. На заднице этой... Почетный знак признания заслуг моей семьи, награда за кровь и раны, за сотни боевых вылетов и тайных операций, за верность и доблесть, за отвагу. Герб, дарованный моим родителям лично владычицей. Честь моего рода. Честь гвардии капитана Айриен и полковника Таурендила Анарелатионе. В буквальном смысле обгаженная этой наглой и иномерянской тварью. Эру, да неужели я это стерплю? Кровь предков вскипела в жилах, красная пелена застила взор, рука машинально сжалась в кулак. Что-то хрустнуло. Я уже начинала вставать, когда чьи-то руки дернули меня обратно. «Нулвенде, немедленно сядь!» Я повернулась к тому, кто меня удерживал, не узнавая его. Кто посмел? Что ж, отбросим досадную помеху. Ментальный удар снес все его блоки и щиты, вломился в сознание и дополнительно усиленный должен был теперь полностью парализовать жертву. Таран и полное подчинение. И мне плевать, кто это. Кто осмелится встать между Нолдор и местью? Нол, очнись! Словив ментальную оплеуху, по меньшей мере равную моему удару, я моргнула и сфокусировала взгляд. Бледное лицо, синие глаза, струйка крови из носа. Эринрандир Аптелемнар. «Валар, я только что напала на своего собственного шефа». Я выдохнула и медленно разжала кулак, тупо уставившись на погнутую и сломанную мной вилку.